Дарья Быкова. Месть Аники де Саблес. Пролог. «Что же это будет за история?» — спросите вы. О, на это нет и не бывает однозначного ответа. Ведь все зависит от того, кто же рассказчик. Один расскажет вам эту историю как повесть о вероломстве и коварстве, другой — о слабости и трусости, и даже про предательство не применит упомянуть. Найдутся и те, кто запоет о хитрости лжи. Но я скажу вам правду. Чистую и ничем не прикрытую правду. О том, как я предала и подвела свою семью. Жила с мужчиной во грехе и 5 лет мечтала этого мужчину убить. Впрочем, если придерживаться хронологии, то все было наоборот. Сначала я грезила тем, чтобы его убить.